От второго представления, которое я видел, я было совсем сошел с ума. Давали оперу «Гретри» «Прекрасная Арсена», коей музыка и тогда была не весьма новая, но всех еще восхищала. Оркестр, богатые костюмы, декорации, превращения – все меня очаровало. Но более всего мадам Шевалье, красавица, столь же славная певица, как и актриса. Когда она запела «И я буду царствовать на небесах», мне казалось, что она меня туда же за собой увлекала. В последний раз видел я вторично эту сирену в маленькой опере «Пленник». Ничего не могло быть милее, и ни одна актриса меня с тех пор так не пленяла. После оперы был балет или дивертисмент. Утвердительно сказать не могу. Помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры. Были две молодые танцовщицы, которые в то время друг у друга оспаривали пальму первенства и на которых смотрел я с большим удовольствием, даже тотчас же после шевалье. Одна из них – француженка Роза Колинет, вышла потом замуж за известного балетмейстера Дидло и, кажется, еще и поныне находится в живых. Другая русская, Берилова, более известная под простым, нежным названием Настеньки, воплощенная грация, которая через год или два после того увяла цветком. Я никогда не был великий охотник до балетов и всегда полагал, что лишь язык может говорить уму и сердцу, а одни прыжки и телодвижения говорят только чувственности. И сего рода наслаждения я никогда не искал на сцене. Привязанность графа Кутайсова, женатого человека и отца семейства, к госпоже Шевалье и щедрость его к ней казались многим весьма извинительными, но влияние ее на дела посредством сего временщика, продажное ее покровительство, раздача мест за деньги всех возмущали. Уверяли, будто Кутайсов ее любовью поделился с господином своим Павлом Первым, будто она была прислана сюда с секретными поручениями от Бонапарта, что подвержено сомнению, ибо он был еще в Египте, когда она в Россию приехала. Но впоследствии, будучи уже первым консулом республики, мог он употребить ее как тайного агента. Как бы то ни было, но она почиталась одной из сильных властей государственных, царедворцы старались ей угождать, а об ней, о муже ее, плохом балетмейстере, и о брате ее, танцовщике Агюсте, говорили как о знатном семействе. А когда она в гордости своей воспротивилась браку сего Агюста с дочерью актера Фрожера, то находилось ее весьма естественным. Она все реже и реже стала являться публике, как бы гнушаясь городским обществом, изберегая прелести лица своего и таланта для одного двора на театре Эрмитажа. Следующей зимою пожаловали мужа ее прямо коллежским асессором. Тогда ее высокоблагородие, говорят, совсем перестало показываться. В Петербурге был тогда один только театр, большой или каменный, близ Коломны. Ибо манеж, отведенный для немцев в доме Ланского, ныне генерального штаба, на Дворцовой площади, сего имени не заслуживает. Русские, французы и итальянцы играли попеременно на Большом театре. Первые обыкновенно по воскресеньям и праздничным дням, когда торговый народ, который весь почти у нас русский, ничего не делает, и он-то поддерживал национальное представление. Ремесленный же класс, всегда состоящий здесь из расчетливых немцев, охотно, за весьма умеренную цену, ходил слушать на сцене Ифланда и Коцебу. Общество и образованные иностранцы наполняли французский театр. Но откуда брались слушатели для итальянской оперы, когда и теперь еще у нас так мало дилетантства?